«Ты не ответишь?» — продолжал серьезно спрашивать Корть. Девушка не отвечала, лишь обращая свой грустный взгляд на полные сомнения глаза героя. Как бы он этого не хотел, он не мог обернуть время вспять. Действия девушки лишь подтверждали ее принадлежность теперь к планам Дарана. Она больше не была им другом, и, тем более, больше ничего не чувствовала по отношению к Кортю. И все равно, он не мог на нее напасть, пускай и был готов обороняться. В первую очередь теперь он переживал за Филони, что точно не смогла бы вступить в бой с собственной сестрой. «Я не хочу с тобой сражаться». С явной болью в сердце крепко сжал зубы и прикрыл глаза он. «Должен быть другой выход, и не буду сражаться с тобой», — вдруг ответила Джефф, делая упор явно на последнее слово, чем мгновенно подняла на себя глаза героя. Меч в ее руке едва заметно дернулся, с чем взгляд ее устремился в другую сторону, своим холодом мгновенно сковав испуганную Филони, уже саму заранее подготовившую к атаке лук. Пускай даже она собиралась атаковать с его помощью того, кого она ненавидела, а не кого любила. «Филони, назад!» — испуганно махнул рукой девушке Корть. «Мы решим это вдвоем». Голос Джефф растворился в воздухе со вспышкой пурпурной искры ее глаз, с чем пропала и сама она, в последний момент успевая немного присесть, направляя оружие в сторону тут же ступившей с места назад Филони. Но одного шага было недостаточно, и черный металл у меча Джефф за долю секунды со свистом проскочил к груди сестры, тут же звоном и искрами от соприкосновения его с луком противника заливая зал вокруг них звоном металла. Испуганный Корть лишь на секунду успел повернуть голову в ту сторону, наблюдая, как Филони всеми силами сдерживает атаку сестры, дрожащими от страха глазами встречая ледяную злобу ее глаз. Слухом будто летучей мыши он почувствовал треск и вибрации пола перед собой, только в последний момент сбросив меч с правого плеча, занеся его слева, с поворотом головы вперед нанося им размашистый удар навстречу оружия врага. «Дума!» — злобным криком закончил оглушительный удар по мечу брата он. Убийца добрался до него настолько быстро, что упредил тем любые действия Корца, направленные на поддержку уже сошедшихся в бою сестер, обездвиживая его давлением своего наступления от той схватки, сосредотачивая все его внимание лишь на себе. Мощным движением своего оружия Корть оттолкнул назад меч уже и без того стоящего на краю ямы в полу думы, с чем тот в одно движение перескочил ямы, оттолкнувшись будто от самого меча брата, останавливаясь в боевой стойке чуть поодаль, на другом краю ям. Его взгляд был еще злее, чем раньше, и он уже точно был готов сражаться всерьез. Время разговоров подошло к концу. Это их дело. Будто подманивая врага, со взмахом черного пламени указал мечом вперед Дума. «У нас тоже есть незаконченные дела». С этим Корть не мог спорить. Филони не могла атаковать сестру, но могла уклоняться от ее атак или блокировать их луком. Не было времени переживать о них, Дума был настроен более чем решительно, и даже малейшая потеря внимания могла стоить Кортю жизни. Он уже узнал в Шиагральмине, что не способен возрождаться, и то была лишь дарованная ему людьми легенда. Причина, по которой он пережил прошлую встречу с Думой, была ина, но теперь у него не было на нее надежды. Под рокот сходящихся позади него в яростной схватке меча и лука, Корть поднял меч перед собой, зажигая на нем красное пламя, подсвечивая им во все смыкающейся темноте пламенную злобу своих глаз. У него с братом и вправду оставались нерешенные вопросы, и коли другого выбора у них не было, пришло время решить их раз и навсегда. «Ну давай!» — крепко сжал рукоять меча Корть, бросаясь в атаку. Будто гром в ночной тиши, волны ударов страшной силы сотрясали собор, с каждой секундой накладываясь друг на друга, сам собор для остального города превращая в своего рода маяк, разрывая тьму города яростным светом из уже разбитых окон. Не так далеко уже были закончившие бои на городских воротах воины, и уже вели их к центральной площади Чистум и Гаклон. Все они еще дрожали от волнения после недавних схваток с черным пламенем, но боги специально двигались с ними к площади максимально размеренно, рассчитывая свою скорость, чтобы случайно не разогнать свой строй, мешая тем вмешаться в видимую ими еще от самых ворот соборную битву. Еще недавно, по пути к тому собору, Корть просил их об этом, ибо понимал, что это лишь приведет к ненужным жертвам, и они с Филони в состоянии сами решить проблему. Но какова же на самом деле была та проблема, с которой так яростно теперь разбирался Корть, одним применением своего красного пламени сотрясая не только собор, но и весь город вокруг него, давлением своей чудовищной силы сотрясая даже сердца собственных товарищей? Вспышки из окон изредка поглощались новым светом, вид которого только больше настораживал молча наблюдающего за зданием издали Чистума, отвлекая его от прямой дороги, по которой он и вел свой строй с правых ворот к центру города. Гаклон шел им навстречу с левых ворот, и также внимательно наблюдал за собором со стороны, тем не менее даже так чувствуя исходящую оттуда энергию страха и отчаяния. Он прекрасно понимал причину просьбы Кортя не вмешиваться, и только очевиднее ему она становилась с каждой новой вспышкой пламени изнутри здания, с каждым новым грохотом его взрывов, от которых уже и без того со стен его сыпались мелкие камни и пыль. Внутри происходила настоящая битва археев, и люди были просто не способны пережить подобное. И не только Корти Дума, думал про себя Гаклон, сам с некоторым страхом принимая в сердце давление невероятной силы своих археев. Этот чудовищный страх исходит не от них. «Хватит, сестра!» В уже постоянном гуле собора промелькнул отчаянный и испуганный голос Филони. Собор уже ходил ходуном, и стену у самых его огромных дверей пробил выстрел разрывного акта Филони, направленный сначала в голову ее сестры, затем, в последний момент, отведенный немного в сторону. Термисара сражалась совершенно иначе, чем в Шиагральмине, и ее боевые навыки немало выросли за последние 2 года, в которые Филони считала сестру погибшей под Кацирой от меча Думы. Бедная девушка до сих пор не могла поверить, что ее сестра жива, и, мало того, желает ее убить. Она не могла сосредоточиться на битве, и едва успевала уклоняться от атак ее меча, не подкрепленных никаким акта, но оттого не менее смертоносных. То была уже не Термисара, а вернувшая себе многовековую память Джефф, пускай и оставалась внешне той же сестрой Филони, какой она ее запомнила. Их отличал лишь взгляд, явно не видящий больше перед собой родную сестру, только врага. Пока Корти Дума разрывали ударами под собой пол, в один момент едва не снеся статую сзади, бой между сестрами проходил у самых дверей собора, но был не менее ожесточенным, нежели бой братьев, даже учитывая пропасть между уровнем их сил. Джефф перемещалась по полю боя с помощью горящей в ее глазах пурпурной искры, силы, что была дарована ей еще столетия назад ее братом, Химирниром. Но она использовала ее только для быстрого перемещения, будто не могла расходовать ее силы на повышение мощи собственных атак. Даже так, она была грозным противником, пускай и уступала в боевых навыках закаленной в боях с Серпионом Филони. На стороне старшей сестры, старшей была Термисара, было смятение младшей, что постоянно мешало ей как следует рассчитывать свои силы для атак, и заряженный ее акталук постоянно пускал ледяные, огненные, даже световые и отравленные стрелы мимо, особенно если владелец его понимал, что может так ранить девушку, на что сама Филони никак не могла решиться. Большинство встречных атак мечом Термисара она принимала на шипы у самой рукояти лука, волной проходящие по обоим его плечам. Дополнительная дуга над рукоятью защищала руку Филони и позволяла ей отбивать луком меч, даже из такого положения создавая на нем стрелы и стреляя в противника вплотную. И то она это делала только в полной уверенности, что сестра избежит атаки, а выстрел ее отпугнет. Почему, Филони? Филони остановилась после отскока назад перед самыми дверьми собора, тут же остановив свой взгляд на стоящей впереди сестре, грустно смотрящей ей в глаза, будто и в самую душу. «Почему ты продолжаешь промахиваться?» Не меняя лица, спрашивала сестру Термисара. «Ты же знаешь, что можешь умереть. Почему? Это я должна спрашивать». Сверкая уже влажными аметистовыми глазами, с криком махнула левой рукой без лука Филони. «Почему ты оставила меня тогда? Почему? Почему ты теперь с Думой и хочешь меня убить?» Они обе молчали тогда, и Филони совсем уже не могла сдерживать слезы. Даже та боль, что ощутил лишившийся руки от меча Думы Теодром, не была сравнима с таковой на сердце Филони, вынужденной сражаться с любимой сестрой, самым близким ей на свете человеком. Только больнее ей было от мысли, что она сама стала причиной всей развернувшейся теперь между ними трагедии, и что именно из-за нее сестра потеряла разум за черным пламенем. Она все еще не понимала, как это произошло, и всей душой рвалась это узнать, но слезы и ком у горла мешали ей даже спросить сестру о причинах. «Я пыталась защитить тебя», — тихо проговорила Термисара, сама опуская голову, но еще не меняя лица, и без того почти незаметная в окружающей тьме без пурпурной искры из глаз, почти неслышимая сестрой из-за грохота битвы позади. «За это я уже заплатила жизнью. Твоей сестры здесь больше нет». Она подняла глаза на сестру, крепче сжимая в руке длинную рукоять меча, теперь по-настоящему пугая девушку внезапно решительным и злым взглядом своих глаз. С ревом не слабее драконьего, Кортс отбил последнюю рубящую вертикальную атаку меча Думы, останавливаясь на мгновение в воздухе правой ногой, с ней заводя назад и меч, вот-вот готовясь мощно ударить ногой о пол, так давая тяжелый упор своей новой атаке уже заведенным назад мечом. Все его тело вмиг погасло, а пламя огромным и чудовищно ярким слоем собралось лишь на острие его меча, уже возведенного над головой на секунду открывшегося для атаки, слегка выбившегося из сил от мощи противника Думы. «Не мешкай», — продолжала свою решительную речь Термисора. Весь зал от центра к самой дальней стене рассеял в своем свете ужасающий, стремительно нарастающий грохотом взрыв красного пламени. «Или умрешь». Даже уже прошедшие на городскую площадь перед самым собором воины ужаснулись той последней вспышке, с которой красное пламя волной вылилось из окон здания, разрывая их, своим могучим потоком снося стены и разрывая потолки, руша их на пол. Чистум уже столетия не видел этой силы в действии, и даже его потрясало величие того света, извечно в истории людей предвещавшего им победу над самыми ужасными их противниками, разжигая в их сердцах непоколебимую надежду. Статуи, большей части пола, как стены потолка в дальней части собора, уже не было, и красное пламя пожрало их в долю секунды, оставляя на их месте лишь голую каменную поляну. Свет быстро угасал, пусть и еще оседал впереди на каменных валунах бывшего потолка, тут же настоящим камнепадом обрушившего на пропавший во тьме ниже пол. Другой свет, что был не менее родным демоном снаружи здания, пробивался через тьму уничтоженного пола, вырываясь из тех же бывших окон, понемногу будто приглашая красные огоньки на бешеную и злую, смертельную пляску. Лишь в одном месте впереди пол не разрушился, сдержав чудовищное давление силы одного архея мощью другого. Со взмахом черной латной перчатки синяя искра поглотила остатки красного пламени, открывая свой холодный свет уже отступившему назад на пару шагов противнику. Время игр закончилось, и с тем даже по мечу Термисора заиграли искры. На каждый вид искры во всем мире приходилось лишь одно живое существо, но лишь одному среди них оказалось под силу обуздать всю силу своей искры, раскрыв все ее невероятные свойства. И с помощью этой силы Джефф меняла сам мир вокруг себя. «Стой, сестренка!» — указала вперед рукой Филони, пытаясь остановить сестру. «Твоя сестра мертва». Она едва успела отскочить в сторону от того удара, что мгновенно проскочил перед ней с малиновым светом к самим дверям собора, на месте их разрубая словно воду. Ее глаза тут же встретились с глазами сестры, и она едва не потеряла равновесие от их холодной злобы, что вмиг поджало ее колени. «Сражайся или умри». По залу с грохотом разлетелись пурпурные и синие искры. Да что там происходит? На главной площади держал мокрую от крови ткань у раны на голове один из воинов Чистума, наблюдая, как теперь ранее незнакомые ему силы разорвали изнутри двери собора, тем не менее, пока не открывая остатком войска истинной внутренней битвы. Что случится, если спутница Кортса умрет? Что? Не понял вопроса Гаклона, стоящего рядом, также смотрящего на собор, сам немало взволнованный Чистум. Я не знаю ее, но чувствую ее связь с той силой, которая давит на нас до сих пор из собора, думал бог страха, прикладывая ладонь к подбородку. Кто она такая? Пускай это была долгая история, и бог смерти не знал, как рассказать ее товарищу вкратце, не отвлекаясь от наблюдения за собором, все время думая, не стоит ли им правда вмешаться с проходящую там битву. Параллельно он думал и о смысле происходящего, пытаясь найти ответы на все возникшие у него к ситуации за последние часы вопросы там. Битва внутри не затихала, а только разгоралась. Пускай Корти Дума уже не проводили столь долгие комбинации атак, отражая атаки друг друга своими первородными силами, постепенно уставая сами в бою уже точно на равных. Свет пурпурной искры был уже почти незаметен за вспышками от атак братьев. Все восприятие богов из их внутренней силы тонуло в красном пламени, и за ним они совсем больше не видели, что происходило внутри. Как ты знаешь, Корти и Джефф погибли в день великого спуска, в храме Актониса. Начал свой рассказ Чистум. С тех пор храм был запечатан их силами в горе, названной горой Гиллара. На протяжении почти 4 столетий западом командовали Унзар и Мерсер. За это время в нашу жизнь успели вмешаться Гиллар, Савинрар, Химирнир и Брис. Я уже рассказывал тебе об этом, так что опустим эту часть. Гаклон, не отрывая сосредоточенных маленьких глаз от собора, кивнул головой. Около 24 лет назад Гиллар убил жену Мерсера, и тот обратился за помощью к Уилли Краме. Надзиратель согласился помочь людям, вернув в мир заточенную Савинаром в плену синего пламени Широву, вручив Кацерам под нашей опекой меч Тоги и душу Росси, а также вернув к жизни самого Карца. Мерсер тогда стал куда живее обычного, и брешь в его сердце, вызванная смертью жены, быстро заполнила героическая улыбка его брата. С возвращением Карца все боги оживились, пускай и сам Корт казался живым и радостным лишь внешне. С каждым днем в его глазах росла бездна скорби. Верно, он потерял Джефф, и дело было не только в ней. Он узнал, что Дума встал на сторону Дорана, и люди теперь считают его врагом. Самым страшным врагом человечества после имтирдов. Я не совсем понимаю сути вашего договора с Дораном, из-за которого Дума стала изгоем. Никто бы его не понял, поэтому мы держали его в тайне от людей. Корт пытался поговорить об этом с Думой, но тот вечно ускользал от него. Новое тело Корта было куда слабее старого, и с каждым годом оно все больше поглощалось проклятием забвения Красного Пламени. Через 22 года они с Мерсером завершили разработку плана, который должен был переродить Корта с новыми силами, чистым от этого проклятия. На этот план, скажем так, были свои планы и у Дорана, поэтому тот отправил на встречу с Кортем Думу. Но нашего героя слишком поглотила деменция, и эта встреча едва не закончилась для него трагедией. Свет погас, вдруг заметил Гаклон. И вправду, здание собора на секунду потонуло во тьме, уже не столь кромешной, заливаемой лунным светом сверху, через разрушенный потолок. Весь город вокруг на минуту затих, пускай и на площади его еще активно общались между собой перевязывающие друг друга, или уже активно пьющие алкоголь воины. Пили они для заглушения боли, конечно, и не только физической, ведь никому из них с самого начала не нравилась идея вражды со своим бывшим главнокомандующим. Да, все еще немного дрожа от волнения, вздохнул Чистум. Мой ученик описал те события в своей книге Шиагральминни. Если будет интересно, конечно, улыбнулся Гаклон. Интересно, сколько времени это продолжается. Слегка устало качал головой в соборе Корт, не отрывая глаз от все еще готового во что бы то ни стало продолжать бой Думы. Это могло уже закончиться. Тяжело и зло вздыхая, поднимался во весь рост Дума. Но ты до сих пор не сражаешься всерьез. Ты тоже. Я сражаюсь в полную силу. И не только свою. Может быть, хватит хвататься за прошлое, которого ты все равно не помнишь. Сейчас мы равны по силам, а наше искомое войско вернулось в мир, чтобы защищать людей, как это делали мы. Также поднимаясь во весь рост, немного устал от траты красного пламени, закинул меч на плечо Корт. Мы все также им нужны. Дума молчал. С момента начала их схватки прошло уже немало времени. Не так много для нас, но невероятно много для боя археев, кто привык уничтожать своих врагов не за минуту, и даже не за секунду. Сил, что высвободили из своих тел в том бою Корт и Дума, хватило бы, чтобы за долю секунды уничтожить целую тысячу людей. Или же пару сотен имтирдов. Хватит, пожалуйста. Уже тяжело дышала Филони, все время дрожащими от усталости и боли руками удерживая лук, теперь от той дрожи даже при желании не способной опускать стрелы Акта в нужную сторону. Термисара стояла перед ней, но и ее силы быстро кончались. Она была сильнее и быстрее своей сестры, и обладала такой силой, которая многим людям и не снилась. Но именно с такими силами училась сражаться Филони, она училась убивать ее владельцев. Только по-прежнему доброе и любящее сестру сердце давало сбои, не позволяя ей даже ранить девушку, пару раз саму ее подставляя под атаки. На луке было уже немало зазубрин, плечо Филони было разодрано пурпурной искрой, и помимо крови с того плеча, с лица девушки на разрушенный повсюду пол капали слезы. «Все же, ты принимаешь смерть?» Термисара медленно подходила ближе, жуткими от света пурпурной искры глазами наблюдая за каждым движением сестры. Филони дрожала, держа сестру на прицеле лука, уже натянув обыкновенную стрелу, едва удерживая ослабшими пальцами натянутую до предела тетиву. «Ты так и не нашла в себе сил убить монстра!» Филони крепче сжала зубы. Сестра шла к ней до тех самых пор, пока наконечник стрелы с лука Филони не уперся ей в лоб, и глаза ее грустно взирали на девушку будто откуда-то сверху, внушая ей с каждой секундой все больший страх, заставляя ее отпустить тетиву и пробить той стрелой родную голову. Но не только Термисара изучающе смотрела на испуганную Филони, ожидая ее дальнейших действий. С немалым трепетом, сильными ударами могучего сердца, сотрясал пространство вокруг себя сам Корт, уже не спускающий пламенных глаз с бедных девушек, с каждым мгновением все больше желая вмешаться в их розню, до сих пор удерживаемый на месте лишь сверлящими его затылок глазами готового продолжить бой Думы. Напряжение росло в геометрической прогрессии, и с тем лицо испуганной Филони все больше искажалось, ее дыхание все больше сбивалось, а глаза окончательно застлали слезы. Она никак не могла отпустить тетиву, ведь никак не могла отпустить счастливое прошлое, которое они провели с сестрой в Дильсберге. Пока в их город не пришел Корть, они были единственными друг для друга людьми, кто мог их понять, и только друг другу они рассказывали все секреты, даже включая истории о разделенной ими между собой любви таинственного незнакомца. Ей было ужасно больно, когда она читала записку Термисары на телах их мертвых родителей, в которой та признавалась в их убийстве, пусть то и было ложью, а убийцей был граф Дума. После бунта в Шигральмине она плакала от счастья, когда снова воссоединилась с сестрой, и уже последние 2 года плакала от боли после ее потери в пожаре Кацеры, также от руки Думы. Но девушка выжила, и Филони была невероятно счастлива, когда ей об этом 2 дня назад поведал Корть, но он так и не поведал ей остального. «Давай!» И она сама просила сестру убить ее теперь, после всего вместе прожитого. «Эн, нет!» Плакала Филони, и на глаза Кортя под шлемом Феникса набегали слезы. Он часто видел слезы сестер раньше, они не были такими горькими, их вызывали не боль и страх, и тогда они сами, как и он, заботились о том, чтобы плакать всегда вместе, и только от счастья. Эта картина была просто ужасна, и даже он, величайший герой людей, не мог сдержать перед ней страха. Его сердце тут же остановилось, когда зал сотряс тот крик: «Давай!» Нет, все произошло мгновенно, и даже Корть не успел бы это остановить. Полет стрелы был недолгим, но за него сердца всех собравшихся в соборе людей не успели сделать и удара. Стрела воткнулась в шершавый от воздействия силы извне в ходе битвы камень только самым кончиком наконечника, уже через секунду пошатнувшись, перевернувшись, и с едва заметным в окружающей тишине треском упав. Все это происходило на полу, куда, вслед за стрелой, упал и лук Филони, куда падали и ее слезы. Там не осталось ничего, кроме ее сбитого дыхания и хныканья. Корть едва ли успел понять, что произошло там у дверей, и почему с тем Дума позади него растворил свой меч в воздухе черным пламенем, тушая синюю искру своих молчаливо прикрытых веками глаз. Термисара стояла перед сестрой совершенно тихо, лишь наблюдая, как та вытирает с лица слезы дрожащими руками, так и не решившимися лишить дорого человека жизни, пускай даже тот стал ей врагом. Молчание прервалось облегченным вздохом и падением на пол меча. Но Корти Дума все еще не шевелились, лишь молча наблюдая за происходящим между сестрами со стороны, даже не дыша, удивленно наблюдая за движениями младшей сестры. С немалым удивлением на то смотрела от самых стен и Кайла. Каждый раз, когда Филони плакала, люди вокруг обходили ее стороной, зная, как страшна была девушка в обиде. Только один человек не боялся подойти к ней, и только это всегда ее успокаивало. И сейчас этот человек был рядом, выпуская облегченное дыхание из самых улыбающихся с дрожью губ, по которым также медленно текли слезы. Она даже не заметила, как теплые дрожащие руки обвили ее плечи, и родная щека прижалась к ее щеке, разгоняя по ней замерзшую от страха кровь, окончательно прогоняя ее боль. Теперь по ее щеке бежали и ее слезы. Настоящий план, которому следовал Дума, был выполнен самим его составителем. По щекам Филони и Термисары теперь бежали одни слезы. Звенящую тишину в правом ухе Филони нарушил счастливый шепот: «Спасибо, сестренка». Глава 7. Рассвет. Уже полчаса как с Эмансина сошла тьма иллюзорной ночи, растворившись по всему городу, как исчезла и сама луна на небе. Шум ожесточенных схваток потонул в идиллии тишины и покоя, как и в золотом свете быстро поднимающегося над городом солнца потонула ночь, на самом деле оказавшаяся ранним утром. Беспокойны были только пролетающие над городом птицы, как и пробегающие по лесу перед городскими воротами животные. Люди появлялись у тех ворот довольно редко, но с завидной даже временам суток постоянной периодичностью. Они забирали с поля боя тела своих товарищей и относили их на городскую площадь, где последние 20 минут что-то активно обсуждали между собой их командиры, чаще всего уже не обращая внимания на подчиненных. Тела на площади раскладывались с небольшими промежутками, один за другим, словно кости домино. Сбором тел занимались от силы пара десятков воинов, самых здоровых среди таковых в войске Чистума. Изначально их можно было назвать войском лишь по той причине, что, Пусть они уступали настоящим войскам в количестве воинов, качеством их они многие войска даже превосходили, но теперь даже у самого Чистума не поднялся бы язык назвать войском остатки своих воинов. 20 человек занимались поиском мертвых товарищей по городу, и еще не больше 40 воинов остановились у центра города, в одном из больших домов, окнами выходящего на главную площадь. 3 человека, включая квартирмейстеров и одного авантюриста, уже привезли из кирпичников обоз с продовольствием на ту же площадь, не слишком удачно скатившись с горы на полном ходу, едва не разбив груз и еще не до конца разобранные перед воротами мертвые кучи. С поддержкой монстров-помощников Гаклона, важные припасы достигли уже мирно отдыхающих в доме воинов с завидной людям скорость, что максимально упростило работу здоровым воинам, которых изначально командиры помладше хотели отправить на поддержку раненых. Среди раненых почти не осталось современных воинов, и некоторые из них сбежали с поля боя еще в процессе штурма города за воротами. Раненые демоны не брезговали лечиться и притуплять боль алкоголем, как раз простаивающим в некоторых местах дома, сохраненный стеклом бутылок, чего нельзя было сказать о давно уничтоженной жителями еде. Их жилища были едва ли пригодны для жизни, и это вызывало неприятный трепет в сердцах могучих воинов, тем более немного напуганных видом трупов тех жителей в их комнатах, когда они только туда пришли. Все жители в один момент вернулись в свои дома, зашли в комнаты, упали на пол лицом вниз, и просто умерли, расставаясь с удерживающим их волю черным пламенем. Их тела было решено вынести за площадь и сложить в другое место. Мало кто послушался приказа Чистума относиться к мертвым с должным уважением, ибо демоны изначально были не самыми большими гуманистами по отношению к предателям и врагам из собственного человеческого рода. Современные воины были не так критичны в этом отношении, но и воли носить на руках труп у них было меньше. В соответствии с ранней просьбой Унзара Чистуму избежать больших потерь людей в бою при Эмансине, Бог Смерти планировал вернуть всех погибших при штурме воинов к жизни своим акта, заранее для того взяв на штурм города свое самое сильное тело, с наибольшими запасами внутренней силы. С ним поделился своей кровью корть, и потраченные Богом на бой с черным пламенем силы быстро к нему вернулись, пускай и появившиеся с употреблением той крови чувства в теле мертвеца заставили его с десяток минут переводить дух и восстанавливать дыхание, что было для него особенно необычно, учитывая, что его тело было уже давно мертво. Корть уверенно заминал конфликты своих воинов и богов, связанные с деятельностью его брата, пока сам Дума, стоя всего в паре шагов рядом с братом, молча вглядывался в ряды тогда еще медленно уходящих в дома, чаще всего воодушевленных видом обоих археев впереди, демонов. В домах те до сих пор обсуждали между собой смысл действий своего бывшего командира, которого до сих пор до предела уважали, и возвращению которого союзникам, как прежде, очень радовались. Но сопровождение Думы Кортем, как и его разговоры с богами, не слишком выдавали в нем дружелюбный настрой союзника. Корти Чистум заново привыкали к манере речи из двух слов Думы, как и к его внешней грубости, будто встретили его таким впервые. Только Гаклона эта картина совсем не удивляла, ибо именно таким злым молчуном он запомнил Думу еще столетия назад, и даже столетия не были достаточным сроком для появления кардинальных изменений в характере затворника, тем более связанного с черным пламенем. Корт иногда чувствовал загадочный стыд перед окружающими его людьми за характер брата, даже при уходе из собора успевшего в пару слов максимально неприятно попрощаться с оставшимися там до сих пор Кайлой и Теодрамом, ни за что перед ними не извинившись, а только подлив масла в огонь их ненависти к себе. С другой стороны, при поддержке Корти и Термисары, агрессии со стороны уже достаточно восстановившейся Кайлы к Думе удалось избежать, и слов самого Думы было достаточно, чтобы в нем девушка потеряла врага, а ужасная ненависть перешла в смирившуюся неприязнь. Воистину, как бы ни была груба речь Думы, убийцы родителей Кайлы, заложенного в его слова смысла сполна хватило, чтобы отбить у девушки всякое желание мстить врагу за его злодеяние. Тогда, когда все это только закончилось, и пока Филонис с Термисарой топили друг друга в объятиях, Дума и Корть покидали собор вместе для успокоения уже готовящейся штурмовать здание армии на главной площади, оставив Кайлу и Теодрама наедине лишь со своими важными мыслями. Сестры довольно скоро подошли к друзьям, чтобы проверить их состояние, и были едва не шокированы выражениями их лиц. Теодрам подскочил с места и сел на пол со стеклянными глазами, долго пытаясь отдышаться, сразу как Термисара развеяла свою иллюзию, нависшую, как оказалось, вообще над всем Эмансином, создавая на его протяжении вид глубокой ночи с поддельной луной. Юноша почти ни на что не реагировал, и за все полчаса с момента своего пробуждения не обмолвился с друзьями и словом. Кайла была более активна, и ее мысли были даже, отчасти, веселыми, особенно учитывая истинно важную мысль грубых слов Думы, которые никак ее не отпускали. «Замолкни». Все так же дрожал холодным металлом в голове Кайлы безразличный голос Думы. «Твои родители живы». Сначала в ее голове витали самые разные интерпретации тех слов, включая и то, что их поглотило черное пламя, сделав их такими же марионетками Дарана, как и встреченные девушкой в городе жители, но оставив им жизнь. Видя смятение и дрожь в изумрудных глазах девушки, Филония и Термисара пришли ей на помощь, и старшая сестра, в процессе извинений за свои проделки, пояснила Кайле смысл слов Думы. Та и подумать не могла, что безоговорочно служащий Дарану безжалостный клинок бездны и сам заключал со своими жертвами различные договоры, включая таковой с жертвами пожара в Кацире, с Термисарой, и, что больше всего было ей важно, с родителями Кайлы. Как говорила Термисара, Думе правда было приказано убить Амира и Ганну, родителей Кайлы, но все пошло совсем не по плану, и отважный отец напал на убийцу первым. Этот бой даже для Думы был не слишком прост, и он все время сдерживался, еще думая, как ему стоит поступить, чтобы выполнить план Дарана в точном соответствии с его целями, то есть целью преобразить Кайлу в сильного Актолима благодаря жажде мести. Внезапно, понимая разницу в силах с противником, драконоборец Амир предложил Думе уговор, который упростил задачу самому убийце, но уже не требовал для того смерти Амира и Ганны. Да, они договорились о постановочном убийстве. До сих пор Кайла не знала об этом, а душевная травма, вызванная смертью родителей, все последние годы была ее движущей силой на пути ко все большей силе. У нее было великое множество вопросов к факту избежания смерти отцом и матерью, и, пусть эта мысль правда зажигала в ее сердце нескончаемую радость, она до сих пор не понимала, почему тогда родители за те годы так ни разу с ней и не связались. За полчаса Кайла уже немало разговорилась с милой девушкой Термисарой, без конца извиняющейся перед всеми на свете за свой план доказать себе самой любовь сестры, также рассказав ей некоторые истории из своей жизни, из недавнего прошлого, и, разумеется, о дне своей встречи с Филони в Ринбире. Они сидели на полу у левой стены, поскольку в остальном соборе и пола, и потолков со стенами, почти совсем не осталось, и их безжалостно пожрали взрывы красного пламени. Как раз рядом с ними, прижавшись спиной к стене под самым треснутым окном, сидел мрачный как самая черная туча Теодром, в общении девушек сам не участвуя, только изредка на их вопросы отвечая кивками. «По крайней мере, у тебя еще есть шанс стать пианистом». Весело, хоть и немного неловко, улыбалась Филони, глядя на уже отросшую от употребления крови Карце левую руку друга. «Да», — грустно вздохнул он, — «можно будет взять лишнюю руку себе на память». «Память» — это слово крутилось в его голове уже довольно долго, и именно обозначающее это понятие вещь никак не давала ему покоя. Как оказалось, вовсе не 18 лет отделяли его от момента рождения, как ему говорили, и в чем он сам был уверен с учетом своих физических данных. На самом деле, ему было уже почти 33-го года, из которых 10 лет он прожил на Западе со своими отцом и матерью, затем на 20 лет исчезнув, когда его мать убил некий безумный воин в пепельных доспехах с двумя катанами, а самого его забрал в неизвестные дали человек в красном фраке с высоким воротником, глаза которого горели красным пламенем, как и у убийцы его матери. Он вспомнил только ту часть своего прошлого, которая была связана с первыми 10 годами его жизни, а следующие 20 лет после этого также оставались в его голове будто черным, или же красным и ярким, пятном. Важно было даже не это, как и не вопрос его замедленного физического развития те 20 лет. Он наконец узнал, кем были его родители, кем был он сам, и почему всю жизнь его сопровождало красное пламя. По правде говоря, он был не слишком этим удивлением, и, в каком-то смысле, был даже рад, что его отцом и оказался человек, с которым они чаще всего общались на сторонние темы в Ринбире, который и правда интересовался его жизнью не для галочки, а по собственному желанию, даже учитывая огромную занятость. Мерсер, фактический правитель человеческой расы после смерти своего брата Неса, их верховного властителя, смуглый дядя со странными седыми волосами в несколько рядов, но и со всегда добрыми и живыми белыми глазами, каким он его знал. Теодром был бы рад назвать его отцом при встрече раньше, если бы теперь в его голову не закралась идея. Он знал, что здесь происходит, но не остановил меня. Войди в его положение. Вдруг отвлек Теодрама от шепота собственных мыслей, оказавшегося внезапно слишком громким, поучительный голос Филони. На его плечах надежды всего человечества. Он не может заботиться только о своих интересах. Эта мысль и самому юноше была до предела ясна, но ни в коем случае его не успокаивала. Потом, ты встретил нас только благодаря ему. Да, снова вздохнул он, не умер, и на том спасибо. Прости, виновато опустила голову Термисора. Я просила Думу только немного подыграть мне, но, я даже не думала, что он будет делать это так жестоко. И все для того, чтобы убедиться, что сестра не держит на тебя обиду, и по-прежнему любит. До сих пор удивлялась этому Кайла. У сестры тоже часто с головой не все в порядке. Слегка улыбаясь, кивнул Теодром. Ну, покрутила пальцем перед собой Филони. Мне тоже не сладко пришлось, но мне жаловаться ни на что. И вы, кажется, немало важного узнали за свои труды. Оно того стоило. Термисора с счастливой улыбкой смотрела на сестру, сама только частично смирившись, что никто не держит на нее зла за случившееся в городе, и никто, на самом деле, в результате этого недоразумения не пострадал. Жители, они уже были мертвы. Воины, их воскресит Чистум. У остальных, по итогу, пострадала только самооценка. Я много чего важного узнала, хихикнула Кайла, вдруг повернув голову с необычно сверкающими глазами на Теодрама. Например, бедный юноша, все еще не покидающий собственных мыслей, даже голову как следует поднять не успел, как рука девушки легла на его правое плечо, с чем другая рука прижалась к его щеке, и в тот же миг к губам его в поцелуе прижались нежные девичьи губы. Все произошло так быстро, что он в испуге едва не ударился затылком о стену, с чем Филони одобряюще закивала головой, а густо покрасневшая Термисора прикрыла глаза рукой. То был, правда, короткий поцелуй, и нужен был лишь для того, чтобы вернуть юношу в чувства, вытягивая его из ненужных мыслей, чтобы вернуть его в чувства, которые были куда важнее. Я узнала, что мне есть, кому доверить свою жизнь и чувства. Медленно отдалилась от юноши, в 33-го года, Кайла, все еще светящимися глазами от отражения солнечного света плиткой стен позади завораживая его, сосредотачивая все его внимание на себе. Уже золотой рекой сочился внутрь собора через разрушенные стены и потолки солнечный свет, играючи сверкая на осколках стекла дальше у разбитых стен, пробиваясь через едва заметную, танцующую в воздухе на свету пыль. Весь город залили свет и тепло, которых, возможно, сам Эмансин не видел уже многие годы, вечно принимая лишь ночь и холод, дарованные местным жителям их покровителям, правителем бездны. От тьмы в городе не осталось и следа. Уже весело бегали лучики солнца по доспехам то и дело проходящих по городской площади воинов, теперь привозящих остатки павших товарищей из городских ворот на повозках, ранее принадлежавших квартирмейстерам. Гаклон и Чистум спокойно стояли перед тем собранием мертвых тел, ожидая окончания поисков погибших, уже готовя для них будущую победную речь. Даже доспехи стоящего неподалеку думы под солнцем уже не казались такими темными, как обычно, и его темно-синий плащ уже не выглядел так зловеще, будто мантия, распространяющая вокруг себя кромешную тьму. Дума не смотрел только в сторону брата, но не потому, что не хотел, а, скорее, потому, что свет золотистых доспехов последнего слишком его слепил, и крылья за его спиной создавали тень лишь на небольшом участке брусчатки ниже, никак не спасающую брата от того света, вообще ему неприятного.